Глава 26. Но это ведь не форт Мардик, лейтенант. Не форт, конечно. В Мардике отказались от столь уважаемого гостя и приказали отправить вас сюда, в городок Деневер. Это чуть восточнее Мардика. Такое неуважение к вашей персоне оскорбительно для вас. Из этого следует, что форт опять в руках французов, что более оскорбительно для вас, чем для меня. Во всяком случае, он осажден лягушатниками, — признал лейтенант. — Не исключено, что очень скоро туда подойдут и ваши воины-азиаты. — Побойтесь Бога, лейтенант. Они больше европейцы, чем кастильцы с арагонцами вместе взятые, — ненавязчиво оспорил его мнение полковник. — Очень уместный спор. Лучше подумайте о том, что вам повезло. В форте вас неминуемо казнили бы, чтобы не достались в виде трофея французам. А здесь у вас еще появляется шанс быть выкупленным, если только начальник гарнизона Деневера не сочтет ваше преступление против испанской короны слишком уж неискупимыми. Но ведь вы, лейтенант, кстати, вежливость требует того, чтобы вы представились. Конечно, я запомнил, как именно к вам обращались. Тем не менее, вежливость по отношению к пленному, который пролил столько крови моих соплеменников, хищновато оскалился лейтенант. Выглядел он еще довольно молодо, однако лицо уже покрывалось той болезненной желтизной, которая свидетельствовала, что лейтенанту довелось побывать в Вест-Индии, отведать тропической лихорадки и перенести еще несколько хворей, которые уже вряд ли когда-нибудь оставят его в полном покое. Впрочем, лейтенант Дестиньо. Так вот, лейтенант Дестиньо, я и говорю, что вы могли бы засвидетельствовать перед комендантом этой пиратской столицы, что у меня появились и кое-какие заслуги перед все той же испанской короной. Достаточно вспомнить нападение бывшего командора Дона Морана. Это правда. Вы сражались храбро, наравне со всеми, и сдержали слово чести, — оживился лейтенант. В то же время вы, как иностранец, сможете объективно подтвердить мои показания относительно того, почему мне пришлось самовольно увести корабль. Ведь кто знает, как к этому отнесутся в Деневере. Принимается, услуга за услугу. По правде говоря, я был бы не прочь получить бриг Аль-Мансур под свое командование. И лейтенант стоял, опершись рукой о стенку каюты, и они переговаривались через окошко. В это время бриг медленно входил в неширокую извилистую бухту, в конце которой, на левом берегу, виднелись крыши Деневера. Городок этот состоял из трех улочек, расположенных на прибрежных склонах возвышенности, до небольшой крепости, шпили башен которой тускло поблескивали под лучами утреннего солнца. «Вы хоть немного смыслите в морском деле? Мой отец был капитаном корабля, но погиб от рук пиратов, когда я еще был мальчишкой. Год я проплыл вместе с ним юнгой. Правда, тогда мы ходили только вдоль южного побережья Испании, в основном от Картахены до Валенсии, да еще несколько раз заглядывали на Мальорку и Минорку, есть такие острова у побережья. Но потом отец стал капитаном большого торгового судна и отправился к берегам Нового Света. Взять меня с собой он уже не решился, будто предчувствовал, что погибнет во время первого же перехода через океан. Кстати, отец и оба его деда по отцовской материнской линии тоже погибли в море. Видно, таков уж рок, нависающий над родом Дестиньо. Помня о нем, вы не рискнули пойти на флот? Не рискнул, как видите. Что же сейчас произошло? Решил, что от судьбы не уйти. Угнетает меня эта служба в роли прибрежного корсара. Вы-то как раз справляетесь с ней неплохо. Если мне представится хоть малейшая возможность поддержать вас, я поддержу. Не могли бы вы объяснить, почему меня решили доставить именно в этот городок? Здесь, в крепости, находится сейчас ставка командующего войсками во Фландрии генерала Дарбеля. Еще два дня назад она находилась в форте Мардик, поскольку со временем генерал надеялся обосноваться в Дюнкерке. Надеялся на удачный штурм его, однако не стал рисковать. Вы же, наоборот, решили рискнуть и испытать судьбу еще одного из рода Дестиньо. Так же, как я, отправившись в украинские степи, судьбу князей Адаров. Геур произнес это вовсе не для лейтенанта. Просто ему было над чем поразмыслить, прежде чем в роли пленника его поставят при дочи местного вершителя судеб человеческих. «Но вы не должны рассчитывать на меня, как на сообщника», — вдруг спохватился лейтенант. «Я не смогу помочь вам бежать. Это было бы не по законам офицерской чести». «От вас этого и не требуется, лейтенант. В офицерской чести я тоже кое-что смыслю, как, впрочем, и в чести дворянина. Хотя, как-никак, я ваш пленник, прежде всего, ваш. А значит, и решение относительно меня принимать вам». Лейтенант грустно улыбнулся и покачал головой. Он понял, что князь все же пытается спровоцировать его на столь недостойный поступок.